«Очень рад, лейтенант, что вы так думаете», — вежливо ответил я. «Хотя, признаюсь, правда, порой...» «Тут есть еще одна деталь», — грубо перебил он меня. «Как же вы тогда объясните показания швейцара и портье?» «Ну, для этого я должен их знать», — заявил я. «Оба они видели, как вас, мертвецки пьяного, вносили в отель в начале 10-го». «Меня?» «Оба готовы принести присягу, что это были вы», — он злорадно улыбнулся. «Они могли и ошибиться», — осторожно заметил я. «Кого может заинтересовать пьяный человек, которого ведут через холл?» «И тем не менее портье заявляет, что хорошо вас разглядел. Ваши друзья протащили вас непосредственно перед ними, и один из них даже дал ему $5, когда потребовал ключ от номера». «Выкладывайте, Бойд. Зачем вы ее убили?» «Я этого не делал», — кротко ответил я. Райт пожал плечами. «Не хотите говорить?» «Ваше дело, но в таком случае вы отправитесь вместе со мной в полицию». Внезапно в дверь резко и повелительно постучали. Райт с раздражением оглянулся. «Черт возьми, кто это может быть?» «Сейчас взгляну», — сказал я. «Нет-нет, я сделаю это сам», — сухо заявил он. Он открыл дверь, и в номер быстро впорхнула какая-то женщина, чуть не сбив Райда с ног. Подлетев ко мне, она вперила в меня свой холодный оценивающий взгляд. «Вы мистер Бойд?» — коротко спросила она. — Дэнни Бойд? — Да, — признался я, хотя и был удивлен. Если она воплощала собой новый тип руководителя, то я бы с самого утра занял очередь, чтобы получить работу в ее предприятии. Я бы согласился работать у нее в качестве секретаря, имея в своем распоряжении только половину письменного стола и никакого коврика под ногами. Эта женщина была в моем вкусе. Высокого роста, с золотистыми волосами, в белом костюме из джерси, простом, но в то же время элегантном, который подчеркивал все прелести ее безупречной фигуры. Синие глаза, прямой нос, энергичный подбородок. Особенно мне понравились пухлые чувственные губы. Короче говоря, женщина была чертовски привлекательна и любого бы ввела в искушение. Райт смотрел на нее пару секунд каким-то отсутствующим взглядом, а потом недоумевающе спросил. «А вы кто такая?» «Вас это совершенно не касается», — холодно ответила она. «Я пришла, чтобы поговорить с мистером Бойдом». «Райт, лейтенант полиции», — представился он. «Лейтенант полиции?» Она тотчас же растаяла и одарила его очаровательной улыбкой. «О, я прошу меня извинить. Я должна была бы знать об этом. Догадаться. От вас исходит властный импульс. Я как раз собирался доставить Бойда в полицию, чтобы допросить его», — сказал Райт более мягким тоном. «И в этот момент появились вы». «Значит, я появилась вовремя». Платиновая блондинка облегченно вздохнула. «Понимаете, во всем виновата я». «В чем вы виноваты?» — удивился Райт. «В том, что я забираю Бойда на допрос?» «Совершенно верно». Она кивнула и холодно посмотрела на меня. «Меня зовут Ричмонд. Эллен Ричмонд. И это я наняла мистера Бойда в Нью-Йорке для выполнения особого задания на конкурсе красоты, с условием, что он никому не откроет свою подлинную роль. Дело в том, что в действительности он частный детектив». «И вы его наняли?» Райт непонимающе посмотрел на нее. «С какой целью?» «Я возглавляю фирму Мейермайт по пошиву женских купальных костюмов». Она сказала это спокойным тоном. «Я хотела, чтобы во время конкурса не было допущено никаких подтасовок и махинаций. Вот так-то, лейтенант. Именно с этой целью сюда и прибыл мистер Бойд». Райт задумчиво посмотрел на меня. «Это верно?» «Разумеется, лейтенант». Я достал из кармана свою лицензию и протянул ему. Он читал ее так медленно, словно пытался определить, как она могла быть выдана такому человеку, как я. А Эллен Ричмонд продолжала серьезным тоном. «Как только я услышала об убийстве, тотчас села в самолет в Нью-Йорке и прилетела сюда. Это ужасно, что такие вещи могут случаться в наши дни. Майер, мой управляющий, рассказал мне все, что знал, и я сразу поняла, что мистер Бойд, сохраняя лояльность по отношению к своему клиенту, может иметь неприятности. Поэтому я посчитала своим долгом поскорее поставить все точки над «и». Ситуация прояснилась. Не так ли, лейтенант?» «Ну...» — начал неуверенно Райт, протягивая мне лицензию. «В таком случае вам нет необходимости ехать сейчас в полицию, Бойд, но тем не менее я настаиваю, чтобы вы не покидали города». «Благодарю вас, лейтенант», — выжидательно сказал я. «Проводите меня до лифта, Бойд». Райт посмотрел на Эллен Ричмонд. «Я его долго не задержу». Я хотел бы сказать ему пару слов». «Ради бога, лейтенант!» Она мило ему улыбнулась. Тот не остался в долгу и тоже выдавил из себя улыбку. «С удовольствием работал бы на такую женщину». «Я только сейчас понял, как мне повезло», — подхватил я его мысль. «И вы должны быть ей благодарны», — сказал он. «А теперь скажите мне, что действительно случилось вчера вечером?» Я рассказал ему всю правду. Как меня избили, когда я появился в номере Хоуп, как пришел в себя 3 часа спустя в своем номере, в костюме, от которого несло спиртным. «Как ни дико все это звучит, но тем не менее я склонен вам поверить», — сказал он, когда я закончил. «Надеюсь, вы ничего не утаили от меня». «Теперь вы знаете все», — заверил я и, попрощавшись, вернулся в свой номер. «Вы появились в нужный момент», — с чувством сказал я и низко поклонился мисс Ричмонд. Она не улыбнулась. Теперь от нее исходил только холод, как от льдины. Она сидела в одном из кресел, закинув ногу на ногу, а пальцы рук нервно постукивали по коленке. «Я вас наняла для того, чтобы вы оберегали меня от неприятностей», — произнесла она ледяным тоном, «а не для того, чтобы я вытягивала вас из лап полиции». «Только успокойтесь, ради бога», — сказал я. «Каким образом это убийство может доставить вам неприятности? Меня просили следить за тем, чтобы во время конкурса не было подлогов и подтасовок. Именно этим я и занимался. При том гонораре, который я плачу вам, мистер Бойд, мне хотелось бы иметь результаты, а не извинения». Она поднялась и легкой походкой направилась к двери. «Сегодня я сама буду присутствовать на следующем туре. Встречаемся в театре в 7:30. И не опаздывайте, мистер Бойд». Она вышла из номера, сильно хлопнув дверью. На нем была такая форма, что издалека его можно было принять за диктатора маленькой Южноамериканской республики. Но когда я подошел поближе, он мне показался больше похожим на распорядителя театра, и я не ошибся. Он внимательно выслушал меня. Несмотря на маскарадную форму, в этом человеке что-то было. Этот великан с большим крючковатым носом, изогнутым, как турецкая сабля, с мрачными голубыми глазами, определенно имел отношение к миру искусства. «Ну, разумеется, милейший», — сказал он громовым голосом. «Вас ожидают. Прекрасная Эллен ждет не дождется вас. Идите вон по тому коридору, 3-я дверь по правую руку, с табличкой «Менеджер». «Интересно, все в театре так болтливы? Или вы приятное исключение?» — поинтересовался я. «Угадали, милейший», — поддакнул он с явным удовлетворением. «Временное падение с высот. Фортуна нахмурила свой лик вместо того, чтобы улыбнуться мне. Поэтому-то вы и видите меня в такой смешной форме. По праву, я должен был бы стоять не здесь, в дверях, а демонстрировать свое искусство на подмостках театра». «Так вы актер», — сказал я, показывая свою эрудицию. «И неплохой», — уверил он меня, «но одержимый непреодолимой слабостью к внешним эффектам. Судя по всему, директора театров придерживаются мнения, что я... Ну, короче говоря, что я одержим дьяволом». «Хм, и кто же этот дьявол? Вы можете выразить свою мысль одним словом». «Алкоголь», — подавленно сказал он. «Никто мне не верит, что я могу выдержать в трезвом состоянии больше, чем одно представление. Поэтому я и получаю иногда вот такой ангажемент. $20 и форму, которую я должен возвратить». «Да, плохи у вас дела», — посочувствовал я и хотел пройти в театр. «Суровые настали времена», — поддакнул он, положив свою руку мне на грудь. «Но щедрые чаевые отчасти помогают соблюдать форму». «Ну, разумеется», — вежливо ответил я. «Только освободите мою грудную клетку, иначе я задушу вас вашими же позолоченными побрякушками». Он снял руку, порылся в одном из многочисленных карманов и вытащил визитную карточку. «Вы пришлись мне по душе, приятель», — сказал он довольным тоном. «Я тоже всегда считал, что нет смысла экономить деньги себе на гроб. И если вам когда-нибудь понадобится верный человек, то вы всегда можете рассчитывать на меня. Разумеется, если речь пойдет не о пропаганде воздержания от спиртного». На визитной карточке красивой вязью было выведено. «Доминик Лютт, актер гастрольных театров». В правом нижнем углу был написан телефонный номер. В кабинете менеджера сидели Эллен Ричмонд и Майер. Оба встретили меня холодным молчанием. «Вы опоздали?» «На 3 минуты», — наконец резко сказала Эллен. «Нужно быть пунктуальным, мистер Бойд». «А это что, новая мода?» — заинтересованно спросил я. «Как на дзен-буддизм? Это одна из школ буддизма». Возможно, что восточноазиатские ассоциации вызвало у меня ее платье, блестящая модель из черного атласного шелка. Золотая нить подчеркивала как раз те места, где под шелк были спрятаны высокие упругие груди. В боковых разрезах юбки виднелись стройные ноги. Достаточно было просто повесить на нее номер, и я сразу же провозгласил бы ее королевой красоты. «Может быть, перейдем к делу?» — осторожно спросил Майер. «Зачем?» — с сожалением спросил я. «Только ненормальные люди могут думать о чем-то другом, когда видят мисс Ричмонд в таком одеянии».